Слава Ісусу Христу! Слава Богу за мам! Слава Богу за пап! Слава Ісусу Христу за церковь! Слава Ісусу Христу за каждого из нас! Слава Ісусу, що Он объединил нас и усыновил нас! Слава Ему вовеки! И сегодня у нас такое служение, служение причастия, служение, как еще говорим, воспоминания. Когда мы вспоминаем эту жертву, когда мы вспоминаем эту цену, когда мы вспоминаем, какой ценой мы сегодня можем радоваться. Знаете, вот так вот вспомнилось, как помните, помните, наверное, сильно громко сказано, как после Второй мировой войны, да, люди больше всего были благодарны за мирное небо, благодаря миру, благодаря там какой-то армии, какой-то силе, да, что мы можем жить, что мы можем видеть эту весну и так дальше, и так дальше. И, знаете, я понимаю, что какая благодарность Христу, который без единого выстрела, знаете, ни какой-то силой, ни легионами ангелов приобрел нас, приобрел нам эту радость, приобрел нам это спасение, приобрел нам эту надежду. Но своей кротостью, своим послушанием, своей любовью. Слава Иисусу! И я хочу зачитать место Писания Евреям, 12 глава, первые три стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Знаете, сегодня первая мысль, которую хочу оставить для нас, чтобы мы вспомнили, чтобы, читая Писание, вновь возвращаясь к тем событиям, чтобы мы вспомнили. Написано: помыслите, подумайте, вспомните, какая цена была заплачена. И дальше написано: чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Иногда происходит у нас такое. И Писание, знаете, заздалегідь попереджує нас про це. Когда ослабеваем, когда кажется уже нет сил, когда кажется мы в отчаянных обстоятельствах, Слово Божие призывает: помыслите, вспомните, вновь и вновь для себя в своем духе, в своем сердце вернитесь туда и вспомните ту великую цену, которая была заплачена за каждого. Ефесянам 2 глава с 1 стиха. Ефесянам 2 с 1 по 7 я буду читать. Написано: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Слава Иисусу Христу, народ Божий! Написано: «И были по природе чадами гнева». Братья и сестры, это о нас. Это о каждом из нас. Мы были по природе чадами гнева, как и прочие. Там описывается: мертвы по грехам, по преступлениям, по беззакониям нашим. Мы были чадами гнева, мы были приговорены. Мы были приговорены, мы, знаете, как те узники в камере смертников, которые приговорены, суд которым уже вынесен, которые лишь ожидают своего часа и жизнь которых одно мучение в ожидании, исполнение приговора. Мы были приговорены. Но мы читаем дальше радостную новость. Слава Иисусу! Радость Евангелия. Написано, что Христос богатый милостью. Он спас нас. Он оправдал нас. И дальше мы читаем. И воскресил с Ним. И посадил на небесах во Христе Иисусе. Слава Иисусу Христу! Какой статус сразу, правда? В камере смертников обречены, не имея надежды. И дальше мы читаем, что через Христа Бог являет нам милость и не просто, знаете, открывает решетку и говорит, ну все, теперь ты свободен, иди, до свидания. Может, у тебя там и рубля в кармане нет. Никому не нужный, отвергнутый этим обществом. Ну все, теперь ты свободен, живи как хочешь. Но Писание говорит нам о чем-то большем, о чем-то превосходнейшем. Написано, воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Он усыновил нас. Это все равно, что судья, он пришел бы в эту камеру. Он привел бы своего сына. И сказал, теперь он будет приговорен за тебя, а ты иди в мою семью, ты будешь моим сыном. Я хочу, чтобы ты стал моим. Слава Иисусу, велика любовь Божия. И абсолютно непонятно нашему разуму, правда? Насколько велик Господь в своей любви. 2 Коринфянам мы читаем, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Похожую мысль говорит Петр в первом послании, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились». Слава Иисусу Христу! Не забывайте об этом, братья и сестры. И помыслите об этом сегодня. И когда мы ослабеваем, когда мы находимся в каких-то обстоятельствах, когда мы ослабеваем душами нашими, как важно для нас вновь и вновь, читая Евангелие, переживать и понимать вот эти истины, фундаментальные истины христианства, братья и сестры. Евангелие или христианство – это не свод правил, знаете, как конституция. Пункт первый, пункт второй, подпункты и так дальше. Если будешь выполнять, все будет хорошо. Евангелие – это нечто гораздо большее, гораздо совершеннее. Потому что мы были не способны это исполнять. Знаете, в нашей стране уже 25 лет, к сожалению, такое зло, такая раковая опухоль все больше и больше разрастается, как коррупция. И казалось бы, знаете, меняют структуры, меняют, казалось бы, всю вертикаль. Но люди остаются те же. Люди остаются те же. Человек не может измениться. Написано, мы проданы греху были. Проданы. И не было ничего доброго у нас. И в той камере смертников, знаете, этот приговор смерти, он был абсолютно заслужен. Абсолютно. Исаия пишет, и Петр повторяет, что все мы блуждали. Как овцы, совратились каждый на свою тропу. Все мы жили своей жизнью. Слава Иисусу! Я хочу еще одну мысль оставить. Евангелие от Матфея, 27 глава. Здесь описывается распятие. Мы будем читать с 38 по 46. Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеи, насмехаясь, говорили: «Других спасало, себя самого не можешь спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и увидим, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: я Божий Сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. Казалось бы, уже на кресте, избитый, исплеванный, голый, просто, знаете, все, что можно было сделать, уже было сделано. Но все равно продолжается. Знаете, вот эта вот вся тяжесть греха, она продолжается и продолжается обрушиваться на Христа. И мы видим, знаете, Христос, он держится. И когда его били, когда его плевали, и когда уже вися на кресте, знаете, вот говорили все эти вещи. 45 стих, 45-46 хочу обратить наше внимание. От 6 же часа тьма была по всей земле до часа 9. То есть для нас это, возможно, покажется с 6 до 9, тем более у нас зимой темнеет рано. Знаете, кажется, что это уже вечер был, но для, ну, скажем так, еврейского, как они считали часы, то есть это был полдень. Это был день, самый солнцепек, когда их повесили, когда их прибили. Это страшная жара. Помните даже, что Христос, он захотел пить. И когда дали ему эту губку с уксусом, то есть это было не просто больно, это было еще очень, очень жарко. Но что-то произошло. Написано: была тьма по всей земле, а около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама савахвани». То есть: Боже мой, для чего ты оставил меня? Боже мой, для чего ты оставил меня? Знаете, читая эти строки, я понимаю, что вот это было самое тяжелое. Вот это было больнее всего. Знаете, читая Евангелие, мы находим, как славно Отец, Он сопровождал все время жизни служения Христа, правда? Еще помните, самое начало, как Христос, Он выходил на свое земное служение. Читающие Евангелие, я думаю, хорошо это помнят. После крещения от Иоанна. И написано: небо разверзлось, Дух Святой сошел в виде голубя, и был голос: «Сей Сын мой возлюбленный». И была великая слава. И мы читаем, что Христос, Он уединялся в молитве с Отцом. Он, знаете, он радовался за этих учеников, он говорил: «Ей, Господи, славлю Тебя, что Ты утаил от мудрых и дал этим, не будем называть кому». И все служение, знаете, оно сопровождалось этим славным присутствием, тесным взаимоотношением Сына, Отца и Святого Духа. Но вот наступил момент, когда грех всего мира, грех фашизма, грех Голокоста, грех голодомору, грех проституции, наркомании, алкоголизма, безбожия, атеизма. Весь грех, он был обрушен на Христа. За кого? За нас. Слава Иисусу. И он говорит: Боже мой, для чего ты оставил меня? И я хочу сегодня вторую мысль оставить, братья и сестры, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Христос был оставлен Отцом, чтобы мы с вами никогда не были им оставлены. Чтобы мы никогда более не были им оставлены. И иногда даже, когда нам кажется, когда мы пытаемся на себя примерить это слово, Боже мой, для чего ты оставил меня? Попадаем в какие-то сложные ситуации, и нам кажется, что, ну, понимаете, о чем я говорю? Бывало у вас такое? Есть честные люди здесь? Слава Иисусу. У меня тоже бывало. И я понимаю, что это далеко не так. Что Христос всегда рядом. Слава Ему. Повернитесь к соседу и скажите: Христос, Он всегда рядом. Христос всегда рядом. Он был оставлен Отцом, чтобы мы никогда не были оставлены. Чтобы мы никогда не были одинокими. Чтобы мы никогда не были лишенными. Это великая любви во Христе Иисусе. Этих взаимоотношений, как сестра говорила о взаимоотношении матери и ребенка. Но, знаете, написано также в Писании, что даже если мать оставит грудное дитя свое. Казалось бы, вещи, которые абсолютно неприемлемы для нас по-человечески, но Господь говорит: даже и тогда я не оставлю тебя. Потому что Христос заплатил. Христос был оставлен. Христос был обезображен паче всякого человека. И пусть нас Бог благословит, братья и сестры, чтобы мы не ослабевали душами нашими. Чтобы даже проходя какие-то долины смертной тени, мы помнили, что Он со мной. Написано: с Ним я в скорби, Его не оставлю. Слава Иисусу! Но за это была заплачена цена. И мы сегодня будем вспоминать об этом. Через кровь, через хлеб, через вино, через хлеб, образы крови и тела. И пусть нас Бог благословит, чтобы мы всегда помнили номер один, откуда мы были взяты и какой ценой. Что безгрешный Божий Сын заплатил за нас грешных, обезображен паче всякого человека, и что Он был оставлен. Знаете, наверное, никто из людей не ощущал такой близости и присутствия, и этого радости общения с Отцом, как Христос, правда? Когда мы иногда переживаем эти переживание Божьего присутствия, как это сладостно, как это приятно. Но Он был оставлен ради нас. Да благословит нас Господь. Аминь.